Глава 8. Чапаев. Вечер. Киномеханик Марголин привез новый фильм. Чапаев. Мы давно ожидали Чапаева, как события выдающегося и радостного. Просмотрели путевку в жизнь, папиросницу из Моссельпрома, броненосец Потемкин, и вот Чапаев. За сценой громкого клуба капитально устроена стационарная киноустановка. Ее обслуживает штатный киномеханик Марголин и коммунар Ваня Иванов III. В коммуне династия Ивановых Вань состоит из четверых, поэтому для различия их титуловали. Иванов III прилип к киноискусству, оказавшись способным помощником. Он аккуратно доставлял киноленты из города. Ширявский подает сигнал на кино, но еще до сигнала в зале заняты почти все места. На фильмы приходили сотрудники коммуны, рабочие и служащие, преподаватели школы и жители из соседнего села Шишковки. Никто из посторонних не проходил вестибюль в грязной одежде, с папирозой в зубах или с запахом горилки. Такой порядок коммунары завели сразу, подражая традиции колонии имени Горького. Комсомольская организация коммуны шефствовала над молодежью Шишковки. Село не имело своего клуба, электрического освещения. Вечера коротали в хатах, при керосиновых лампах и церковных свечках у иконостасов. Перед каждым сеансом Антон Семенович рассказывал о событиях международной жизни и о внутреннем положении страны, о новых стройках, героях труда, о полярных летчиках, ледоколах, штурмующих новый североморской путь. Заодно порой останавливался на содержании ленты. Его беседы формировали наше мировоззрение, повышали политический уровень, расширяли образовательный кругозор, обогащали духовно. На экране захватывающие события гражданской войны. Василий Иванович на горячем коне ведет в атаку красных конников. Петька. Анка-пулеметчица. Психическая атака капелевцев. Идут в полный рост с барабанной дробью. Дух захватывает. И вдруг застрочил пулемет. Дрогнули офицеры, смешались ряды. Побежали вспять, оставляя убитых и раненых. «Ура!» – не выдержали в зале возбужденные зрители, всем существом участвуя в бою вместе с чапаевцами. «Давай, Анка, давай!» В один из самых интересных моментов в зале раздается голос Антона Семеновича. «Первый отряд, на выход!» Тихо, на носках, не мешая остальным, первый отряд до единого человека вышел из зала в коридор. «Что случилось, Антон Семенович?» С тревогой спросил командир. «Возле коммуны шляются подозрительные дядьки. Прошу проверить, товарищи, если нужно, задержать». «Есть проверить и задержать!» Отсалютовали не остывшие от зрительных ощущений герои, и бегом, бесшумной цепочкой следопытов, скрылись за дверью. Вокруг тишина. Мирно мерцают звезды. Где-то на Шишковке вяло брешет собака. Разделившись на группы, ребята бесшумными тенями скользнули в лабиринты построек, рассредоточились в саду, на стройплощадке, цепко прощупывая глазами каждый метр пространства. «Двинули в лес!» — шепотом скомандовал Певень. Передвигались бесшумно, останавливались, прислушивались. Тишина. Вот и тропинка к шоссе. «Ушли, гады!» – недовольно буркнул Ярошенко, сжимая кулаки. Вторая группа, прочесавшая отдаленный квартал леса, тоже пришла ни с чем. У входа стоял ночной сторож Данил Шмигалев. «Где вы были?» «Начальник послал на Шишковку», – замялся сторож, пряча в воротник усмешку. «По дороге никого не встречали?» – принюхивался опытный в некоторых делах Горьковский. Пытался докопаться до истинной причины похода на Шишковку. Шмигалев самому гоном не баловался, но вдруг... «А кого встретишь? Все картину смотрят!» «И не было никого», — буркнул про себя сторож. Его ночной спутник Пушок умными глазками разглядывал нарушителей покоя. С докладом в кабинет входили расстроенные. «Не поймали, Антон Семенович», — с сожалением доложил Певень. «Скажете, шляпы? Все обшарили!» «Спасибо, товарищи! Видно, дядьки задали стрякача!» Как-то сочувственно поговорил Антон Семенович. «А вы задачу выполнили честно. Продолжайте смотреть фильм». «Есть продолжать смотреть фильм», — повеселели следопыты, но что-то вспомнив, Певень спросил. «Может, покараулить?» «Нет, благодарю. Теперь справится сторож. Идите». В зал вошли так же тихо и заняли свои места. На экране раненый Чапаев боролся с рекой. «Вот и до берега рукой подать, да вокруг всплески от пуль». Здорово пристреливались беляки. «Нет Петьки!» Погрузился Василий Иванович и не всплыл. Сжаты кулаки, выступают злые слезы. В первом ряду маленький котляр горько и платяжно зарыдал, опустившись на пол. «Тише ты!» — подхватил его Филька куклей. «Мы им отомстим, гадам! Посмотришь!» В первых рядах малышей замешательство. Виктор Николаевич, почувствовав неладное, взял котляра на руки и вышел из зала. На экране последние кадры. Красная конница гонит Беляков к обрыву реки. Это месть за Чапаева и грозное предупреждение любому врагу советской власти. Включается свет. Взволнованные, со стиснутыми кулаками, коммунары выходят на улицу.